Глава 30. Эрни был вне себя от восторга, когда услышал великолепную новость. Дик и Мэри удивились и обрадовались. Лишний день. Конец отпуска откладывается. Предложение было встречено с одобрением и принято единогласно. А миссис Стивенс дали особое поручение. Передать миссис Хаггет горячую благодарность от всей семьи. Мистер Стивенс не рассказывал им до обеда, потому что прежде чем обсуждать этот вопрос со всеми, нужно было тщательно и всесторонне рассмотреть его. У него самого ни на мгновение не возникло желания отказаться от такой приятной и неожиданной возможности. Идея остаться в Богнере до воскресенья была великолепной. Однако трудность заключалась в том, что они заранее подготовились возвращаться именно в субботу, и нужно было разобраться, можно ли внести в планы все необходимые изменения в столь сжатые сроки. По этой причине он решил провести небольшое и очень тайное совещание, в котором приняли участие миссис Стивенс и он сам. Цель состояла в том, чтобы основательно изучить вопрос и убедиться, что все можно сделать вовремя. И только после этого, но не раньше, следовало сообщить новость детям. «Если они узнают сейчас, — сказал мистер Стивенс, — придется уступить желанию большинства, и наши руки будут связаны. Их уже не получится переубедить, даже если обнаружится, что мы не сможем вовремя изменить планы». «Да, — отозвалась миссис Стивенс, — не будем говорить им ни слова, пока не выясним наверняка». «Нельзя соглашаться, не подумав. Если на обратном пути что-то пойдет не так, это испортит весь отпуск. Надо будет написать миссис Булливант, чтобы она покормила Пушка в субботу», — выпалила миссис Стивенс, вдруг вспомнив о коте. Но мистер Стивенс нетерпеливо отмахнулся. «Это мелочь, а нам еще столько всего нужно продумать». Они лежали в постели, наслаждаясь роскошной возможностью вставать на полчаса позже, чем дома. По привычке они всегда просыпались в половине восьмого, но ни один из них не шевелился, пока часы на улице не пробьют 8. Однако сегодня утром, после нескольких минут глубоких раздумий, мистер Стивенс выбрался из кровати и вернулся с блокнотом и карандашом. «Мы составим подробный список», — сказал он. «Многое зависит от обратных билетов, поэтому первое, что тебе надо сделать, это сходить на вокзал и узнать, будут ли они действительны в воскресенье. Если да, скажи им, чтобы не посылали носильщика за багажом в субботу. Больше никаких распоряжений пока не давай. Мы разберемся с этим позже, если выяснится, что все остальное можно устроить». В течение 10 минут он усердно работал. То делал заметки в блокноте, то задумчиво глядел в потолок, зажав карандаш в зубах. Наконец он сел и посмотрел на жену поверх разделявшего их валика. «Скажи, если я что-нибудь забыл», — предупредил он и начал читать. «Первое — сообщить Райслипу, что не надо приходить за багажом на станцию в Далидже, как договаривались. Второе — написать миссис Хейкин насчет канарейки. Пусть купит пакетик корма, если его мало. Третье — написать молочнику, чтобы еще раз принес молока для кота, как обычно. Четвертое — сказать миссис Булливант, пусть в субботу даст Пушку рыбу. Пятое — написать булочнику, чтобы оставил хлеб на подоконнике кухни, попросить миссис Булливант занести его в дом. Шестое — подумать о расходах на дополнительный день. Седьмое — спросить, можно ли продлить аренду Кадди до полудня воскресенья. Восьмое — заказать полдюжины бутылок имбирного лимонада. «Что-нибудь еще?» — спросил мистер Стивенс. «По-моему, ты учел решительно все», — восхищенно ответила миссис Стивенс. «Просто удивительно, как ты это умеешь». Он улыбнулся ей и торопливо выбрался из постели. «В конце концов, это может оказаться не так уж и сложно. Все зависит от обратных билетов и от того, хватит ли денег. Я всегда беру с собой лишний фунт на всякий случай, но нам придется еще что-нибудь дать миссис Хаггет, скажем, 5 шиллингов. Как думаешь?» «Я думаю, она будет очень рада», — сказала миссис Стивенс. «Вот и отлично», — отозвался он. «Пока ты сходишь на вокзал, я напишу письма. и мы отправим их сразу же, как только узнаем, действительно ли билеты в воскресенье. Еще мне нужно будет пересчитать деньги и посмотреть, как у нас с ними обстоят дела. Мне кажется, что 10 шиллингов должно хватить на все, и нужно, чтобы дети ни о чем не догадались. Я просто притворюсь, что пишу о нашем возвращении в субботу, понимаешь?» Он хитро подмигнул жене и отправился в ванную. За завтраком им обоим было трудно вести себя естественно и беззаботно. Изменение планов заставляло мистера Стивенса постоянно задумываться о новых и новых деталях. И Дик не раз бросал на отца вопросительный взгляд, когда тот отвечал на какой-нибудь вопрос рассеянно и озабоченно. Дети очень удивились, когда мистер Стивенс велел им идти на пляж, а сам собрался писать домой насчет их возвращения. Обычно он ограничивался тем, что писал миссис Булливант вечером. Больше часа он сидел за столом в гостиной, положив перед собой блокнот. Первое письмо было адресовано начальнику станции в Далидже с пометкой «Срочно». «Уважаемый сэр, перед отъездом в отпуск мы дали носильщику Райслипу указание в следующую субботу встретить 5-часовой поезд со станции Клэпэм Джанкшн, чтобы доставить наш багаж в дом номер 22 по Каруна Роуд. Поскольку мы решили отложить возвращение до следующего дня, до воскресенья, не будете ли вы столь любезны сообщить носильщику Райслипу, чтобы он встретил поезд, прибывающий с Клэпэм Джанкшн в... Искренне ваш, Эрнест Стивенс». Время прибытия он не стал указывать до возвращения миссис Стивенс, потому что она должна была свериться с расписанием воскресных поездов из Богнера, и только после этого он мог составить план последнего этапа путешествия. Миссис Булливант он написал подробное письмо, потому что с ней нужно было согласовать множество мелочей. Для миссис Хейкин было достаточно короткой записки, а для торговцев — открыток. Место для адреса на открытках пришлось оставить пустым, потому что мистер Стивенс, как ни странно, не мог в точности вспомнить название фирм, с которыми он имел дело. Куда направлять просьбу к молочнику? В Харрис и сын? Братья Харрис? Харрис и Ко? Или просто в Харрис? Удивительно, столько раз он видел на дороге тележку молочника и никогда не обращал внимания на название. Но жена-то должна знать. А если даже она не знает, придется адресовать открытку просто Харрисом. Он отнес небольшую стопку писем наверх и оставил их на своем туалетном столике рядом с марками, которые он наклеит сразу же, как только узнает, что письма можно отправлять. К 11 часам он уже спускался вниз, чтобы встретиться с детьми в Кадди, и пытался распутать странный клубок тревожных мыслей. Разумеется, он был в восторге от перспективы провести на море лишний день и от великолепной возможности укрепить здоровье и набраться сил перед наступлением зимы. В субботу днем, вместо того, чтобы тащиться на станцию и страдать от тесноты в душном вагоне, они опять с огромным удовольствием придут на пляж и будут нежиться на солнце и дышать свежим морским воздухом. И все же великолепие подобной перспективы не сразу позволило ему понять, что у нее есть и оборотная сторона. Продление отпуска, конечно, означало, что он не сможет провести день перед выходом на работу дома, и что трудовые будни от поездки на море будет отделять одна единственная ночь. В воскресенье граница между возвращением домой из Богнера и возвращением в контору в понедельник всегда была ценна тем, что смягчала резкий переход от отдыха к работе. Весь этот день мистер Стивенс возился в саду, приводя его в порядок. Он косил газон, и сладкий запах свежескошенной травы успокаивал и придавал сил, чтобы на утро примириться с суровой действительностью. Но, в конце концов, нельзя же усидеть на двух стульях сразу. Дело было не в трудностях, связанных с изменением планов. Больше всего его беспокоило кое-что другое, кое-что, связанное с прибрежным, и миссис Хаггет. Новость, которую жена сообщила ему прошлым вечером, потрясла его гораздо сильнее, чем он готов был признать. В некоторой степени их с женой чувства были схожими, но если она просто сочувствовала миссис Хаггет, которую постигло жестокое и незаслуженное несчастье, то для него этот рассказ послужил подтверждением того, что он давно предвидел и чего боялся. И тем не менее, никакие предчувствия не смогли смягчить удар от постигшего его разочарования. Удовольствие от отпуска было непосредственно связано с ощущением, что время, которое они проводят в Прибрежном, плотно втиснуто в череду других времен, за которые борются другие отдыхающие, тоже стремящиеся попасть в Прибрежный. Ему нравилось чувствовать сопротивление постояльцев, которые заселялись сюда до и после них. Ему нравилось думать, что они, стивенсы, своим приездом выгоняют из пансиона гостей, которые не хотят возвращаться домой, а когда уезжают сами, то уже следующим гостям не терпится занять их место. И теперь это чувство внезапно угасло. Никто не останавливался в Прибрежном до них в августе, никто не поселится в их комнатах, когда они вернутся домой. Они просто-напросто жили своей маленькой компанией в пансионе, куда больше никто не приезжает. Мистер Стивенс никак не мог справиться с досадой, которая то и дело застревала комком в горле. Они ведь написали миссис Хаггит еще в марте, чтобы та не поддалась искушению сдать их комнаты кому-нибудь другому. Это как если бы Стивенсы взяли билеты в театр за несколько месяцев, а в итоге оказались в полупустом зале, из которого зрители тихонько уходили прямо во время представления. Уходили они потому, что сценарий был плохим, а сюжет избитым, и в глубине души мистер Стивенс понимал. Для театра настали плохие времена, и смотреть этот спектакль больше не стоит, а он и его семья остаются в зале, аплодируют и пытаются подбодрить актеров только потому, что упрямо считают это своим долгом. Он пытался заглушить подлый внутренний голос, который шептал: «Вам здесь тоже делать нечего, люди уходят, потому что это никуда не годится, так почему вы должны оставаться?» Мистер Стивенс дошел до набережной и помедлил с минуту, глядя на море. Вдруг он ухватился за парапет, расправил плечи и стиснул зубы. Пусть остальные не приезжают, если им так угодно подводить миссис Хаггит, пусть убираются, если не знают, что такое преданность, или забыли, что когда-то проводили здесь счастливые дни, но его семья останется с миссис Хаггит до конца. Когда миссис Стивенс подошла к Кадди, все купались. Но мистер Стивенс, как обычно, вернулся на берег чуть раньше остальных, и ей удалось спокойно поговорить с ним наедине. Она не успела еще ничего сказать, но он и так понял, что миссия увенчалась успехом, потому что, когда он вышел из купальни с полотенцем через плечо, она кивнула, улыбнулась и подала ему таинственный знак. «Все в порядке», — зашептала она. «Билеты действуют в воскресенье. Я спросила дважды». Спросила у кассира и у начальника вокзала. Они оба внимательно изучили билеты и сказали, что мы можем воспользоваться ими в воскресенье. Разве это не замечательно? Мистер Стивенс уселся на ступеньках Кадди и начал растирать руки и ноги, подставляя их солнцу. — Ты записала время отправления поездов? — спросил он. Она нырнула в сумочку и достала блокнот, в котором составляла списки покупок. «Есть поезд в 10:45». «Это слишком рано». «Да, я так и думала. Просто записала на всякий случай. Потом в 13:30 и в 15:45». «А во сколько тот, который отходит в 15:45, прибывает на Клэпхэм Джанкшн?» «В 18:08», — быстро ответила миссис Стивенс с гордым видом. «Тогда он нам подходит», — сказал ее муж. «Может, скажем им сейчас?» — прошептала она. «Нет». «Давай подождем до обеда. Я хочу еще часок все обдумать. Все должно получиться, но лучше знать наверняка». Они позволили себе еще разок подшутить над детьми, когда все собрались в кружок после купания и ели миндальные пирожные. «Боже мой!» — сказал мистер Стивенс с печальным вздохом. «Остался всего один день». И ему удалось незаметно для остальных подмигнуть жене. Вдруг небо затянуло тучами, и ветер принес с моря мелкую морось, нечто вроде морского тумана, холодного и липкого. Мысли об окончании отпуска легли на плечи Дика, Мэри и Эрни тяжелым грузом, когда они возвращались по Сент-Мэтьюс-Роуд в Прибрежный на обед. Нельзя было придумать более подходящего момента, чтобы рассказать им, потому что пока дети сидели за столом и с несчастным видом ели, за окном пошел тихий, беспросветный дождь. Казалось, он подвел под отпуском жирную черту, потому что даже если завтра прояснится, это уже не поднимет им настроение. Завтра последний день, и чемодан будет стоять на лестничной площадке, раскрыв голодную пасть и готовясь проглотить их пляжную обувь, воздушного змея и все, что стало символом отпуска. Даже солнце этим утром как будто собрало вещи и куда-то отправилось вместе со стайкой торопливых птиц, которую они видели в вышине. Эти птицы летели в сторону моря. Через приоткрытое окно, сквозь шум бесконечного дождя, до них долетал стон противотуманной сирены, скорбно возвещающий о конце очередного отпуска. И тут, отодвинув стул и закурив трубку, мистер Стивенс сообщил детям новость. Сначала они не поверили и решили, что это одна из его шуточек, к тому же довольно глупая, да и время выбрано неудачно. Но он вытащил из кармана пачку писем и зачитал вслух указания, которые собирался отправить начальнику станции в Далидже. Это подействовало на детей магически. Мистер и миссис Стивенс даже вспомнили, как те вели себя много лет назад, когда были маленькими. А тут еще и к чаю неожиданно подали великолепный пирог со смородиной. Эрни вскочил и закружился по комнате в танце, чуть ли не крича от радости. Потом вернулся к столу и потребовал еще рисового пудинга. Дик тоже взял себе добавки. Его глаза снова сияли, и тучи в гостиной рассеялись, хотя за окном они никуда не делись. Но какое теперь имело значение этот дождь? Пусть себе льет, пусть хоть град пойдет. Впереди еще один день, два ясных дня, пятница, суббота. «Красота!» — выкрикнул Эрни. Они оделись и поспешили к пирсу. И там началась одна из тех восхитительных, рождающихся без подготовки интерлюдий, которые почему-то остаются в памяти, затмевая тщательно продуманные события. Они с головой нырнули в разноцветное море автоматов. На одном из них Дик провел с мистером Стивенсом потрясающий футбольный матч, а остальные, стоя у них за спиной и вытягивая шеи, подзадоривали их и смеялись. Посмотреть, в чем дело, собралась целая толпа, и когда матч закончился, семейству пришлось едва ли не расталкивать людей локтями, чтобы отойти от автомата. «А как насчет вот этого?» — воскликнул мистер Стивенс, указывая на большое заманчивое объявление. «Автомат-толкатель выиграть может любой. Идеальная игра на ловкость». Это утверждение показалось мистеру Стивенсу несколько противоречивым. «Что же это за идеальная игра на ловкость?» — сказал он, — «если любой может выиграть». После минутного раздумья остальные поняли, в чем дело, и рассмеялись. Они заплатили пенни и посмотрели на дом с привидениями. А потом Дик с первого удара вывел из игры Уильяма Грейса на автомате для игры в крикет. Уильям Грейс, 1848-1915, один из лучших игроков в истории крикета. Дождь загнал под крышу большую толпу, веселую, благодушно настроенную толпу, которая твердо решила по мере сил насладиться испорченным днем. Здесь стоял теплый запах промокших макинтошей, повсюду звучали взрывы смеха, тяжелое и размеренное дыхание тех, кто сражался с автоматами, глухой стук каблуков по голым доскам. Но что это был за день? Иногда Стивенсы садились отдохнуть и смотрели, как другие люди пробуют свои силы. А потом снова вступали в игру. Иногда им удавалось одержать победу, и они получали свои монетки обратно, а иногда нет. Но какое это имело значение, когда их ждали еще два великолепных полных дня? «Сюда, мам!» — крикнул Дик. «Иди сюда! Будем определять твой характер!» Он стоял рядом с автоматом, который сулил еще больше тайн, чем те, которые его окружали. Волшебник в высокой шляпе, похожей на сахарную голову, и длинной мантии, украшенной знаками зодиака, с сосредоточенным видом указывал палочкой на узкую прорезь, в которую нужно было вставить пенни. Взамен Он обещал вознаградить вас подробным и беспощадным описанием вашего характера. При виде автомата миссис Стивенс слегка побледнела и отпрянула. «Нет, только не я», — сказала она и нервно хихикнула. Смех должен был скрыть ее страх, которого она втайне стыдилась. Конечно, глупо бояться автомата, но она всегда внутренне съеживалась от ужаса перед людьми и предметами, которые предлагали раскрыть тайну ее характера или ее будущего, или даже прошлого. А вдруг эта штука расскажет ей, что она попадет под колеса, или что она свалится в колодец и утонет? Правда это или нет, но страх омрачил бы ей всю оставшуюся жизнь. «Нет, не надо», — взмолилась она. «Да ладно тебе», — засмеялся Дик. «Это же просто шутка». Но она решительно шагнула назад, и Дик схватил за руку отца. «Смотри, пап, он определит твой характер за пенни. Давай узнаем о тебе все, пап». Мистер Стивенс был об этой затее того же мнения, что и его жена. Он испытывал такой же необоснованный страх и питал такое же отвращение к этим маленьким автоматам. Кто знает, вдруг ему предскажут что-нибудь ужасное и зловещее. Но не мог же он позволить себе предстать перед всей семьей суеверным трусом. С нервным смешком он вытащил пенни и храбро вставил его в прорезь. Снизу, с обнадеживающим щелчком, выдвинулся ящичек. Там лежала злосчастная маленькая карточка, испещренная таинственными буквами. Мистер Стивенс вытащил ее и стал было искать пенсне, но Дик отобрал у него карточку и начал читать вслух. «У вас миролюбивый нрав, вы скромны и говорите сдержанно. Вы цените свободу от условностей, вам нравится бывать на открытом воздухе и жить за городом. Вы обладаете большой силой воли, слушаетесь голоса разума и умеете давать хорошие советы. Вам нелегко заводить новых друзей, но вы преданы тем, с кем уже дружите. Вы довольно чувствительны к мнению окружающих». Несколько раз Дику приходилось замолкать, чтобы все перестали смеяться. Мистер Стивенс смеялся вместе с ними, но его изумление все росло, и ему становилось не по себе. Конечно, бояться нелепо. Это всего лишь автомат, всего лишь странная прихоть случая. Но ведь описание оказалось необычайно точным. Что ни говори, оно действительно подходило к нему, вплоть до лукавого намека на его чувствительность. А вдруг в этой нелепой машине действительно скрывается какая-то таинственная сила? Смешно было даже думать об этом, и все же описание и вправду было пугающе правдивым. Мистер Стивенс молчал, когда они шли по пирсу. Он тихонько сунул карточку в карман жилета, чтобы перечитать ее более внимательно, когда останется один. Внезапно взгляд Дика упал на еще один такой же автомат. «Давай, мам!» — воскликнул он. «Теперь твоя очередь! Это совсем не страшно!» Но миссис Стивенс, задыхаясь, снова отпрянула. «Нет, ей-богу, не надо, Дик, я не хочу. Ты же знаешь, что я не хочу». Но Дик и Эрни увлекли ее к автомату и чуть ли не силой заставили опустить пенни в прорезь. Они, конечно, ничего не понимали. Они бы никогда не стали так поступать с ней, если бы знали, что она чувствует. Они-то просто думали, что виной всему ее застенчивость, ее нежелание тратить деньги на себя. Опять с деловитым щелчком выскочил ящичек, в котором лежала карточка с описанием характера миссис Стивенс. «Я прочту?» — со смехом спросил Дик. «Давай», — сказал мистер Стивенс, поворачиваясь к жене с ободряющей улыбкой. Дик вытащил карточку, и миссис Стивенс почувствовала, как ее внезапно охватывает дрожь, почувствовала внезапную слабость в коленях. «У вас миролюбивый нрав, вы скромны и говорите сдержанно», — начал Дик. «Вы цените...» — вдруг он запнулся. «Ой, да это то же самое, что и у папы!» Дети так и зашлись от хохота. Им редко попадались настолько забавные совпадения. К тому же этот ответ дал другой автомат. Миссис Стивенс испытала безмерное облегчение и смеялась, пока не заболели бока. Одному мистеру Стивенсу было трудно заставить себя даже улыбнуться. Это оказался всего-навсего дешевый трюк. Он злился в том числе и на себя самого за то, что поведение жены его возмутило. Над чем она так смеется? Но вскоре его гнев остыл, потому что он сбил все 5 мишеней в тире кошечка, и когда они, наконец, вышли на улицу, собираясь возвращаться к чаю, то обнаружили, что дождь прекратился, а в небе появилась большая белая сияющая проталина, через которую пробивалось солнце. Они шли по Сент-Мэтьюс-Роуд в ряд, держась за руки. «Давайте еще раз сходим на пирс», — сказал Дик. «В субботу вечером». «Да, в субботу вечером это вполне возможно. В субботу вечером они все еще будут здесь. Весь завтрашний день, потом еще один день, а потом все утро», — пробормотал Дик, когда они друг за дружкой входили в дом.